Глава 19. После очередного допроса, который ничего не дал ни той, ни другой стране, Рокоссовский лежал на кровати и перечитывал «Войну и мир» Льва Толстого. Вдруг открылось в двери окошко, и надзиратель сказал: «Гражданин Рокоссовский, примите передачу». «Спасибо». Он вскочил с постели и с душевным трепетом снял крышку уже вскрытой посылки. Он взял записку и начал читать. «Здравствуй, наш дорогой папочка. Мы живем в Армавире. У нас все хорошо. Выращиваем твои любимые розы. Посылку тебе передала Ада. Целуем тебя крепко, твои жена и дочь». Он прижал к губам записку и, радостно улыбнувшись, поцеловал ее. «Спасибо, мои любимые. Как я рад, что вы есть на свете». Рокоссовский присел на стул, закурил сигарету. Ему показалось, что в этом горьком дыме есть что-то родное и сладкое, напоминающее о прошлой жизни. Вечером он пил чай с подушечками, а ночью, почти до утра, не спал. Он думал о жене и дочери. Он видел себя на свадьбе со своей Люлю, со всей семьей ехал по степям Монголии в Ургу, с дочкой ловил рыбу в Селинге, собирал грибы в лесах Белоруссии, с женой и дочкой ходил по пушкинским местам. В конце апреля 1939 года Рокоссовского из внутренней тюрьмы на Лубянке перевели в Бутырку. К серым окованным железным воротам его привезли на Черном Вороне ночью. Начальник конвоя, молодой НКВДист, выскочил из кабины, ощупал кобуру на серой шинели и дал команду: «Выходи!» Двое конвоиров, сидевших вместе с заключенным, отгороженные от него железной решеткой, выпрыгнули из машины. За ними в наручниках спустился Рокоссовский. Он был в солдатских брюках, в порванных кирзовых сапогах, в помятой шапке-ушанке и замызганной телогрейке. От свежего воздуха у него кружилась голова. «Заводи!» — крикнул вновь появившийся начальник конвоя. Рокоссовского завели в тамбур, и его встретил с делом в руках средних лет мужчина с повязкой дежурного. Он громко назвал фамилию, имя, отчество, год и место рождения и статью, по которой обвинялся заключенный. После этого его провели в бокс, раздели до трусов и осмотрели все его вещи, даже прощупали на трусах резинку. Затем его провели в тюремный двор, за забором которого яркой россыпью виднелись огни ночной Москвы. К нему подвели еще десятка два заключенных и повели их в приземистый сарай, который именовали баней. Из тамбура одна дверь влево, а другая вправо. Провожатый открыл правую дверь, и зэки гуськом, как утята за уткой, потянулись за ним. Когда все зашли в моечную, раздалась команда: «Всем раздеться! Вещи в прожарку!» Заключенные складывали вещи на стол и заходили на стрижку волос. Только после этой процедуры можно было заходить в моечную. Набрав в тазик воды, Рокоссовский с усердием тер себя мочалкой, похожей на заячий хвост, и крякал от удовольствия. Такой роскошной бани на Лубянке не было, и он старался отвести душу. Пока мылись, получали вещи на складе, наступило утро. Его завели в камеру, где уже находились три человека. — О, лещ! В каком водоеме тебя такого сухого поймали? — прокричал черноглазый здоровяк, с любопытством оглядывая Рокоссовского. — Братцы, скорее всего, его вытащили из сетей на Аральском море. еще одно такое слово вякнешь и не досчитаешься зубов. Взял за шиворот черноглазого Рокоссовский так, что у того сразу же пропала спесь. Впредь называть меня Константином Константиновичем. И никак по-другому. Хорошо. Буду только так. Буду. Почти полгода просидел Рокоссовский в этой тюрьме. Вместе со всеми его водили на работу, как будто он уже давно получил свой срок. Он собирал ящики, научился работать на строгальном станке, овладел профессией мебельщика, делал шкафы, табуретки, столы. Но в сентябре 1939 года его вновь посадили в одиночную камеру, а неделю спустя состоялось новое заседание Верховного суда СССР. Заседатели были те же, что и на первом рассмотрении дела, Деренчук, Климин. Председательствующим вместо Багринцева был назначен Гиль. Накануне нового судебного заседания он не сомкнул глаз. Вся ночь прошла в мучительно тяжелых раздумьях. Какой приговор его завтра ожидает? Похоже, решили с ним больше не конетелец, раз организуют судебное разбирательство без его личного признания. Иначе какой смысл в повторении того, что было на первом судебном заседании? Неужели так бесславно оборвется его жизнь? А теперь я предоставляю слово человеку, перенесшему 4 инфаркта, дожившему до преклонных лет, полковнику юстиции в отставке, члену КПСС с декабря 1918 года, бывшему члену Верховного суда Союза СССР Климину. Он оставил завещание после его смерти вскрыть пакет, который он с педантичной аккуратностью опечатал сургучной печатью и хранил в своем рабочем столе на квартире. Привожу дословно. В марте 1939 года я был членом военной коллегии Верховного суда Союза СССР, когда судили комбрига Константина Константиновича Рокоссовского. Сидел я по правую руку от председательствующего, ближе к барьеру, за которым находился подсудимый. У комбрига было измученное лицо, под нулевку подстрижен. Был одет, как все заключенные военные высокого ранга, в потрепанное солдатское обмундирование. Его охранял рослый с глазами на выкате часовой. Я взглянул в лицо подсудимого и как-то растерялся. Какие же я увидел глаза? Открытые, честные. Они как бы свидетельствовали: этот человек не способен говорить ложь, ему можно, должно верить. Мне даже почудилось, что я в чем-то виноват перед Рокоссовским. Но нужно было подавить это чувство. Какое может быть стеснение? Перед кем? Комбриг предан суду как участник антисоветского заговора в армии. Мне ли, члену суда, впадать в сентиментальность? На предварительном следствии Рокоссовский отверг все обвинения и отказался подписать протоколы допроса. А на столе лежали 40 объемистых папок свидетельских показаний. Все свидетели категорически утверждали: Рокоссовский — враг Родины, он подло изменил ей. Протоколы подписаны свидетелями, и только один остался в живых, и тот отказался от показаний. Что делать, — думал я. Довериться глазам честным и открытым — это не доказательство для суда. Согласиться с показаниями мертвых свидетелей — тогда надо немедленно осудить Рокоссовского по самой страшной статье, а она повелевала определить только высшую меру, без права обжалования. Днем приговорили к расстрелу, а уже ночью приговор будет приведен в исполнение. Но в виновности Рокоссовского у меня возникли серьезные сомнения. Глаза Константина Константиновича, мягкие и доброжелательные, с нежным голубоватым отливом, продолжали оставаться спокойными. Ответы на вопросы тоже ровные, спокойные, гордые, полные достоинства. И опять меня терзают навязчивые сомнения. Может ли быть такой человек врагом Родины? Вопрос сложный, психологически трудный. Хочется разобраться во всем объективно и справедливо. Я стал придираться к явным нарушениям в ходе следствия, даже злоупрекать в полном невежестве следователей, мол, неужели непонятно, как вести допрос? К счастью для Рокоссовского, такую же позицию занял и второй член суда. Дело отложено. Через полгода, осенью 1939 года, следующее заседание. Рокоссовский еще больше похудел, был бледен, щеки его запали, но глаза... Глаза... Я теперь окончательно был уверен, что передо мной оклеветанный человек. Председательствовал другой дивюрист, но второй заседатель был тот же. Не сговариваясь, члены суда оказались единомышленниками. Снова придирки к следователям, и во второй раз дело отложено. Третье заседание не состоялось. Константина Константиновича освободили, и он вернулся в строй. Гораздо позже, когда в приказах верховного главнокомандующего я встречал имя Рокоссовского, а оно появлялось в печати, я всегда думал о том, что хоть как-то помог выдающемуся полководцу выйти на волю и занять свое достойное место в рядах сражающейся армии. Уважаемый полковник юстиции Климин не только как-то помог, но, по сути дела, спас Рокоссовского от неминуемой гибели. Не будь у нашего героя таких привлекательных, симпатичных, честных, с голубым отливом глаз, страшно подумать. Наша страна, мир, так и потерял бы навсегда этого выдающегося человека и полководца. Чтобы закончить рассказ об этой драматической странице в жизни Рокоссовского, приведу еще одно письмо, датируемое 15 сентября 1965 года. Уважаемый Константин Константинович, в этом последнем моем письме очень прошу извинить меня за причиненное беспокойство. Благодарю за последний звонок и разъяснение, что не стоит ворошить прошлое. Меня лишь крайне огорчило ваше предложение, что, состоясь наша встреча, мне пришлось бы покраснеть. Вы не знали и не могли знать, что я, не имеющий никакого отношения к следствию, в 1938 году вмешался в ваше дело и написал смелый для того времени рапорт, в котором протестовал против передачи вашего дела на рассмотрение тройки. Я позволил себе тогда, в 1938 году, указать, что такого рода дело является диверсией против Красной Армии. Я добился тогда лишь одного. Дело было снято с рассмотрения на тройке. Моему рапорту предшествовала одна встреча с вами, во время которой я советовал вам ни в коем случае не оговаривать себя. Никогда бы я вас не посмел побеспокоить, Не появись в Москве слух о том, что вы однажды в кругу своих друзей будто бы рассказали, что во время следствия к вам неожиданно заявился один молодой чекист и посоветовал вам не давать показаний, и при этом весьма положительно характеризовали этого человека. Понимаю теперь, что слух этот, возможно, лишен был основания, потому как этим человеком был я, поэтому я позволил себе написать вам письмо. Мне крайне не хотелось, чтобы вы подумали обо мне плохо, как о наглеце, который мало того, что участвовал в таком позорном деле, но еще и аудиенции добивается, чтобы смаковать прошлое. Дело было позорное, одно из многих в то время таких дел, но моя роль в нем была отнюдь не позорной. Ни с одним человеком я не говорил об этом, но горжусь по сей день тем, что вырвал из лап тройки, там судили заочно, такого человека. Никогда вас больше беспокоить не буду. Извините. Желаю вам многих лет здоровья и благополучия. Н. Лернер. Продержали Рокоссовского в Бутырке до марта 1940 года. И не случись советско-финляндской войны, где долгим эхом аукнулась чистка командиров Красной Армии, несомненно, состоялся бы очередной суд над Рокоссовским. Примечание. Советско-финляндская война длилась с 30.11.1939 года по 12.03.1940 года. Среди вершителей людских судеб того времени сентиментальность была не в моде. Другие члены Верховного суда СССР, другие диф-юристы, наверняка не смотрели бы в голубые глаза Рокоссовского, как это сделал Климин, и довели бы дело до конца. Существует не одна версия о том, кто помог освобождению заключенного из тюрьмы. Когда в Великую Отечественную войну взошла звезда Рокоссовского, расцвел его военный талант в полную силу, оказалось, что многие, приближенные к отцу народов Сталину, родили о будущем полководце. То Буденный ходил к Сталину с просьбой, то Шапошников замолвил слово, то Жуков хотел вырвать его из тюрьмы, то Тимошенко хлопотал о его освобождении. Подтвердить эти версии документально или же со слов самого Рокоссовского невозможно. Ясно одно. Подавляющее большинство его сослуживцев сами дрожали за свою жизнь. Почему его бывшие соратники и друзья, оказавшиеся на верху армейской пирамиды, бросили его в беде, по-другому объяснить трудно. Скорее всего, обжегшись в Финляндии на линии Маннергейма, Сталин поручил Лаврентию Берии разыскать по тюрьмам и лагерям уцелевших военачальников, пропустить их через чекистское сито и выпустить на волю. В числе таких командиров, чудом оставшихся в живых, оказался Рокоссовский. Примечание. Линия Маннергейма – система долговременных укреплений на Карельском перешейке. Сооружена в 1927-1939 годах финским правительством. Общая протяженность 135 километров, глубина до 90 километров. Названа по имени Карла Густава Эмиля Маннергейма 1867-1951 годы государственного и военного деятеля Финляндии, маршала 1933 год. В 1889-1917 годах на службе в русской армии, генерал-лейтенант, участник Первой мировой войны. В 1918 году командовал Белофинской армией, главнокомандующий финской армией в войнах против СССР в 1944-1946 годах, президент Финляндии. Сразу же после окончания Советско-финляндской войны, март 1940 года, его освободили из тюрьмы и восстановили во всех гражданских правах. Весной 1940 года в Сочи наблюдался большой наплыв приезжих. По территории санатория наркомата обороны бродили с облупленными носами жены военных, в бильярдной гоняли шары и, закрывшись в душных комнатах, расписывали пульку их мужья. Рокоссовский, его жена и дочь, ни на минуту не покидавшие отца, лежали рядом на пляже. Морская вода с мягким шорохом подходила к берегу, облизывала ноги, тела и с тихим шепотом уходила обратно. Рокоссовскому казалось, что не было ни тюрьмы, ни голода, ни холода, ни физической боли, а есть и всегда будет вот такое душевное блаженство, как теперь. Рядом самые близкие родные люди, чистый свежий воздух, ласковое солнце и безмерная голубая даль. Ада, светясь радостью, улыбкой, глазами прикоснулась к плечу отца. — Папочка, ну почему ты не хочешь говорить о том, как ты там жил в тюрьме? О чем ты думал? Чем ты там занимался? Это нам очень интересно. Мы ведь ничего от тебя не скрывали. Рассказали все-все. Рокоссовский присел, посмотрел на дочь, на жену, обнял их за плечи. Люлю и Адуля, давайте с сегодняшнего дня, вот с этой минуты договоримся о том, что было с нами за последние 3 года, больше ни слова. Никогда, ни при каких обстоятельствах, не было той полосы в нашей жизни. Не было, и все. Он прижал их к себе. Ну что, договорились? Жена и дочь молча подали ему руки в знак согласия. Вот и молодцы, — улыбнулся Рокоссовский. И под пристальным вниманием женской половины пляжного общества нырнул в ледяную воду. Вечером Рокоссовский познакомился с отдыхающим из соседней палаты. Им оказался заместитель командующего войсками Закавказского военного округа генерал Павел Иванович Батов. Этот невысокого роста крепыш с каштановыми волнистыми волосами пришелся Рокоссовскому по душе, и они до полуночи говорили об Испании, где воевал Батов, спорили о войне с Финляндией, обменивались мнениями об обстановке в Европе в связи с захватом гитлеровскими войсками Польши. Когда Батов пытался расспросить Рокоссовского о годах, проведенных в тюрьмах, тот сказал: «Дорогой мой Павел Иванович, я дал себе клятву не вспоминать те годы. Теперь, когда я на свободе, говорить об этом просто нет никакого смысла. Прошу извинить, но нарушать данное себе слово я не буду». «Ну, а все-таки, Константин Константинович, не сдавался настырный Батов. У вас же были хорошие знакомые, вхожие к самому Сталину. Они же наверняка знали, что вы ни сном, ни духом не виноват. Например, Тимошенко, ваш бывший начальник, он командир корпуса, а вы командир дивизии в Белоруссии. Или тот же Жуков, который командовал полком в вашей самарской дивизии. Вы же вместе с ним учились на курсах, были хорошими друзьями. Павел Иванович, вы помните, кто такой Галилео Галилей? Хитровато улыбнулся Рокоссовский. Кажется, физик, астроном. Да-да, это он развил учение Коперника о движении Земли. Его знаменитая фраза перед казнью «А все-таки она вертится» будет жить вечно. Примечание. Николай Коперник, 1473-1543 годы, польский астроном, создавший гелиоцентрическую систему мира. Благодаря этому простое объяснение получил ряд непонятных с точки зрения геоцентрической системы закономерностей движения планет. Он внес новую идею исключительной важности о единстве мира, о том, что небо и земля подчиняются одним и тем же законам. Учение Коперника развил итальянский физик, математик и астроном Галилео Галилей, 1564-1642 годы. Его учение преследовалось католической церковью, и он стал узником инквизиции. Великий итальянец. Так вот, дорогой мой, ученый-сверстник Галилея был Галилея не глупее. Он знал, что вертится земля, но у него была семья. «Ох, и Рокоссовский, ох, и Константиныч!» — проговорил Батов и расхохотался. «Отличный стрелок! Прямо в яблочко!» Разошлись они ближе к полуночи, сыграв на прощание три партии в бильярд. Желание Юлии Петровны сбылось. Теперь вся семья была вместе. После долгой разлуки, мучений и скитаний, это были самые счастливые дни в их жизни. Отпуск подходил к концу, а ей так хотелось продлить его хотя бы недельки на две. Но ничего не поделаешь, завтра надо собираться в дорогу. Она медленно шла вдоль берега по мягкому, как бархат, песку и любовалась ручейками, оставленными уходящей волной. Она присела, опустила руки в воду и долго наблюдала, как на морских волнах качаются, как поплавки, две желтые шапочки. Там плавали ее муж и дочь. Юлия, как курица на сетке, ходила по берегу и, не умея плавать, горела желанием броситься в воду и оказаться рядом с ними.